пусть проверяет. Так же, как проверяли недавно все ленинградское руководство и их выдвиженцев в Москве и других городах, как проверяли дело, связанное с еврейским антифашистским комитетом, возглавляемым Лазовским, которого Сталин хорошо узнал за войну. Он возглавлял Совинформбюро. Как проверяли недавно возникшее дело врачей-отравителей. Слава Богу, он старается обходиться без их помощи. Сколько императоров, королей, президентов, вождей в истории придворная лекарская курия незаметно отправила на тот свет? Кто скажет? Главное не доверяться этой публике, которую наверняка обрабатывает и сам Берия. Сделаю еще одно отступление. Я уже сказал, что незадолго до своей смерти Сталин после долгих нашептываний Берии согласился на устранение своих двух самых верных помощников — Поскребышева и Власика. В конце жизни вождь не верил никому. Да-да, никому не верил и Берии. Но не мог не поддаться, когда тот долго и настойчиво компрометировал Поскребышева и Власика, проработавших около него более двух десятков лет. О том, что Сталин не доверял Берии, свидетельствует такой документ. Генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик был арестован 16 декабря 1952 года. Его допрашивал сам Берия, а также Кабулов и Владимирский. Начальнику главного управления охраны МГБ Власику было предъявлено обвинение в потакательстве врачам-отравителям, знакомстве со шпионом Стенбергом, а также в злоупотреблении служебным положением, использовании казенных продуктов. Но главное, конечно, было не в этом трафаретном наборе обвинений. В письме на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова в мае 1955 года из Красноярского края, где бывший генерал-лейтенант находился в ссылке, говорилось: «Глава правительства», примечание автора, именно так в письме Власик называет Сталина, «находясь на юге после войны, в моем присутствии выражал большое возмущение против Берии, говоря о том, что органы государственной безопасности не оправдали своей работой должного обеспечения. Сказал, что дал указание отстранить Берию от руководства в МГБ. Спрашивал у меня, как работают Меркулов, Кабулов и впоследствии Агаглидзе и Цанави. Я рассказал ему, что знал. И вот я потом убедился, что этот разговор между мной и главой правительства стал им доподлинно известен. Я был поражен этим. Нетрудно представить, что Берию больше всего беспокоило отношение к нему Сталина. Но как он узнал о словах Власика, сказанных наедине вождю? Может быть, их высказал Сталин сам своему Фуше? А может быть, Берия подслушивал и самого хозяина? Далее Власик в своем письме на имя Ворошилова продолжает. «После вызова на допрос к Берии, я понял, что кроме смерти мне ждать больше нечего, так как еще раз убедился, что они обманули главу правительства. Они потребовали показаний на Поскребышева, еще два раза вызывал Кабулов в присутствии Владимирского. Я отказался, заявив, что у меня никаких данных в компрометации Поскребышева нет. Только сказал им, что глава правительства одно время был очень недоволен работой наших органов и руководством Берии. Привел те факты, о которых говорил мне глава правительства. О провалах в работе, в чем он обвинял Берию. За отказ от показаний на Поскребышева мне сказали: подохнешь в тюрьме». Добавлю лишь, что вчерашние сотоварищи